Дэн пришел к маленькой бухте, где так славно было плавать. Золотистый полумесяц песчаного берега замыкали по краям два утеса. Он постоял немного, глядя вдаль, поверх Средиземного моря. Там, за темной чертой горизонта, должно быть Ливия. Легкими прыжками он спустился по ступеням на песок, скинул теннисные туфли, взял их в руки и пошел босиком по мягкому, податливому песку к тому месту, где всегда оставлял обувь, рубашку и шорты. Неподалеку лежали на солнце красные, точно вареные раки, два молодых англичанина. Толковали о чем-то, по-оксфордски растягивая слова. Еще дальше две женщины лениво переговаривались по-немецки. Дэн мельком глянул на женщин, застенчиво подтянул купальные трусики, поневоле заметил, что они тотчас замолчали, сели, приглаживая волосы, и заулыбались ему. — Как вода? — спросил он англичан, хотя мысленно называл их, как все австралийцы, пренебрежительно — помми. Эти двое, видно, прочно обосновались на Крите. На пляж приходили каждый день. — Великолепна, старина! Только остерегайтесь течения. Для нас оно слишком сильное. Должно быть, где-то штормит. Спасибо. Дэн усмехнулся, побежал навстречу безобидной игривой ряби и, не поднимая брызг, как и подобает искусному пловцу, погрузился в неглубокую воду. Поразительно, как обманчиво бывает спокойствие воды. Течение оказалось коварным. Он почувствовал его, словно хватает за ноги, тянет вглубь. Но его, первоклассного пловца, это не тревожило. Низко опустив голову, он скользил в воде, наслаждался прохладой, наслаждался свободой. Потом оглянулся на берег. Обе немки, натягивая резиновые шапочки, со смехом бежали к воде. Дэн приложил руки рупором ко рту и закричал им по-немецки, чтобы оставались на мелководье, течение слишком сильное. Они, смеясь, помахали в ответ. Он снова опустил голову и поплыл. И тут ему почудился крик. Но он проплыл еще немного, потом помедлил. Глубинное течение здесь было слабое, и поплыл стоя. Да, не почудилось, позади кричат. Он обернулся, обе женщины отчаянно бьются, лица искажены криком, одна вскинула руки и уходит под воду. На берегу англичане поднялись и нехотя идут к кромке воды. Дэн мигом перевернулся на живот, стремительными взмахами рванулся к тонущим, ближе, ближе. Испуганные руки протянулись к нему, вцепились, потащили на дно. Он изловчился, ухватил одну женщину за талию и успел слегка ударить по подбородку, чтобы она, ошеломленная, перестала метаться. Другую дернул за лямку купальника, стукнул коленом по спине, так что у нее перехватило дух. Кашляя и задыхаясь, пока его чуть не утопили, он наглотался воды, он перевернулся на спину и точно на буксире поволок свой беспомощный груз к берегу. Оба англичанина стояли по плечи в воде, до того напуганные, что не решались двинуться дальше. И Дэн ничуть их за это не осуждал. Пальцами ног он едва коснулся дна и вздохнул с облегчением. Совершенно измучись, последним сверхчеловеческим усилием вытолкнул обеих женщин на безопасное место. Они быстро пришли в себя и опять закричали, суматошно забили руками по воде. Едва дыша, Дэн все-таки сумел улыбнуться. Он свое дело сделал. Неумехи Помми могут позаботиться о дальнейшем. А пока он, трудно дыша, отдыхал, его опять подхватило течением и отнесло от берега. Ноги уже не доставали дна, даже когда Дэн весь вытянулся, пробуя его достать. Да, жизнь обеих женщин была на волоске. Не подвернись он, они бы наверняка утонули. У англичан не хватало то ли сил, то ли умения, они бы их не спасли. А ведь эти женщины вздумали плыть только для того, чтобы быть поближе к тебе, — подсказало что-то. Пока они тебя не увидали, они вовсе не собирались лезть в воду. Это твоя вина, что они оказались в опасности. Твоя вина. Он качался на волне, отдаваясь течению. И вдруг немыслимая боль вспыхнула в груди. Острая, жгучая, нестерпимая, поистине словно раскаленное копье пронзило его. Дэн вскрикнул, вскинул руки над головой, напряг все мышцы, но боль усилилась, вынудила опустить руки, потом свела судорогой. Кулаки вздернулись под мышки, согнулись колени. Сердце. У меня что-то с сердцем, я умираю. Сердце, я не хочу умирать. Неужели умереть так рано? Мой труд даже еще не начат. Я не успел себя испытать. Боже, помоги мне. Я не хочу умирать. Не хочу умирать. Судорога отпустила. Дэн перевернулся на спину. Руки его свободно раскинулись на воде, обмякшие, несмотря на боль. Сквозь мокрые ресницы он смотрел ввысь, в недосягаемый купол небес. Вот оно, твое копье, о котором я тебя молил в своей гордыне всего лишь час назад. «Дай мне страдать», — сказал я, — «заставь меня страдать». И вот приходит страдание, а я ему противлюсь, неспособный на совершенную любовь. Это твоя боль, о Господи, я должен принять ее, я не должен ей противиться, не должен противиться воле твоей. Могущественна рука твоя, и эта боль твоя. Вот что ты, должно быть, испытал на кресте. Господь мой, Господь, я твой. Если на то воля твоя, да будет так. Как младенец в руки твои предаюсь. Ты слишком добр ко мне. Что я сделал? Чем заслужил столько милости от тебя и от людей, которые любят меня, как никого другого? Почему ты даровал мне так много, раз я недостоин? Больно, больно. Ты так добр ко мне, Господи. Пусть моя жизнь будет краткой, — просил я, — и она была коротка. И страдания мои будут кратки, они скоро кончатся. Скоро я увижу лицо твое, но еще в этой жизни благодарю тебя. Больно. Господи, ты слишком добр ко мне. Я люблю тебя, Господи. Страшная дрожь сотрясла недвижно затихшее в ожидании тело. Губы Дэна шевельнулись, прошептали имя Божие, силились улыбнуться. Потом зрачки расширились, навсегда изгнав из этих глаз синеву. Два англичанина выбрались, наконец, на берег, уложили на песок плачущих женщин и стояли, отыскивая глазами Дэна. Но безмятежная густая синева бескрайних вод была пустынна. Играючи набегала на берег мелкая волна и вновь отступала. Дэн исчез. Кто-то вспомнил, что неподалеку есть американский военный аэродром, и побежал за помощью. Меньше чем через полчаса после исчезновения Дэна оттуда поднялся вертолет и, яростно ввинчиваясь в воздух, пошел колесить все ширящимися кругами дальше и дальше от берега, искал. Никто не думал что-либо увидеть. Утопленники обычно погружаются на дно и не всплывают по несколько дней. Миновал час, а потом за 15 миль от берега с воздуха заметили Дэна. Он мирно покачивался на груди водной пучины, руки раскинуты, лицо обращено к небу. В первую минуту подумали, что он жив, весело закричали, но когда машина опустилась так низко, что вода под ней вскипела шипящей пеной, стало ясно — он мертв. С вертолета по радио передали координаты, туда помчался катер и 3 часа спустя возвратился. Весть разнеслась по округе. Кретяне любили смотреть на него, когда он проходил мимо. Любили застенчиво обменяться с ним несколькими словами. Любили его, хоть и не знали. И вот они сходятся на берег. Женщины все в черном, будто взъерошенные птицы. Мужчина по старинке в мешковатых штанах. Ворот белой рубахи расстегнут, рукава засучены. Стоят кучками, молчат, ждут. Причалил катер. Плотный сержант соскочил на песок, обернулся и принял на руки закутанное в одеяло неподвижное тело. Отошел на несколько шагов от воды и вдвоем с помощником уложил свою ношу на песок. Края одеяла распались. Громкий шепот прокатился по толпе кретян. Они теснились ближе, прижимая к обветренным губам нательные кресты. Женщины приглушенно, без слов, голосили. То был протяжный полувздох, полустон, почти напев. Горестная земная песнь многотерпеливой женской скорби. Около пяти солнце, клонясь к закату, наполовину скрылось за хмурым утесом, но в свете его еще видны темная кучка людей на берегу и недвижное тело, что вытянулось на песке, золотистая кожа, сомкнутые веки, длинные ресницы слиплись стрелами от засохшей соли, на посинелых губах слабая улыбка. Появились носилки, и все вместе, критские крестьяне и американские солдаты, понесли Дэна прочь. Афины бурлили. Бунтующая толпа прокинула всякий порядок, но полковник американской авиации, держа в руках австралийский паспорт Дэна в синей обложке, по радио все же связался со своим начальством. Как все подобные документы, паспорт ничего не говорил о Дэне. В графе «профессия» значилась просто «студент», а в конце среди ближайших родственников названа была Джастина и указан ее лондонский адрес. Полковника мало заботила степень родства с точки зрения закона, но Лондон куда ближе к Риму, чем Дрохеда. Никто не открыл оставленный в крохотном номере гостиницы черный чемоданчик, где лежали сутана и все остальное, что свидетельствовало о духовном звании Дэна. Вместе с другим чемоданом и этот ждал указаний, куда следует переправить вещи покойного.